Глава 32. Нашел меня, значит, все-таки. Пореветь спокойно не дали, слетелись как мухи. Упс, намет, конечно. Я сложила руки на груди и сделала самую независимую морду лица из своего арсенала. Пришел и молчит, хмурится так, что в морщины на лбу зубочистки можно вкладывать. Так и я ничего говорить не буду. Я уже все сказала. Котенок. Меня зовут Катерина. Ага. Угу, зараза. Ухо бы отгрызла, честное слово. О чем вы разговаривали? Ты в порядке? Он кивнул вслед уходящему Лин Хуэю. В полном, рявкнула я в сердцах. Нет, ну он нормальный. Ах да, это ж Баринов. О чем-то я. Максим ответил мне еще одним хмурым взглядом. Прошел мимо меня и сел на скамью. Развалился, как привык. Разбросил руки по деревянной спинке, шумно выдохнул и прикрыл глаза. «Это что, он теперь тут отдыхать сидеть будет? Это мое место вообще-то. Я первая сюда пришла». Я тоже уселась подальше от него, чтобы даже кончиками пальцев меня достать не мог. Но молчать было невыносимо. Чем закончился ужин, я искоса посмотрела на мужчину. Он даже положение тела не поменял. Даже ресницы не вздрогнули. Сидел, словно статуя. Только широкая грудь едва заметно поднималась и опускалась. Буратино деревянный, бесчувственный чурбан. Без понятия. Он, наконец, мотнул головой. Я ушел сразу за тобой. Пиджак забрал и ушел. Что? А контракт? А договоренности? Я отвернулась, чтобы он не увидел мои круглые глаза. Серьезно? Баринов бросил все? Свою работу? Ради того, чтобы найти меня? Вау. По оголенной спине пробежались мурашки. Нет, не от вечерней прохлады, от боязливо-радостного изумления. Наверное. Он так сделал только для поддержания легенды? Потому что все остальное... Ну, слишком уж невероятно. Я не верю в сказки. Любовь с первого взгляда. Как же! Прекрасный и богатый принц встретил Золушку и сразу же понял, что готов бросить все к ее изящным ножкам. Я даже на ноги свои посмотрела. Нет, я бы ради таких ничего никуда бросать не стала. Да и в самый первый день он мне сказал, мне нужна обычная, простая, середнячок. Я могу сколько угодно обижаться и дуться, но это действительно так. Поэтому... Почему ты ушел? Я опять прикусила себе кончик языка. Молчи. Вот кто тебя за него тянул-то? Ты прямо собственными руками отбираешь у себя и работу, и жилье. Совсем больная, что ли? Ты плакала. Максим открыл глаза и сел ровно. И что? Он раздраженно взлохматил руками волосы. Ой, сейчас кто-то вскипит от моих вопросов. Я отвернулась, можно и не отвечать, в принципе. Что слова? Поступки куда красноречивее. Ничего, выдохнул Максим. Пойдем в отель. Уже холодно, а ты полуголая. Я в платье. Я и говорю, полуголая. Он поднялся и протянул мне руку. Идем, замерзнешь. Мне не нужна твоя забота, Баринов. Я смотрела на него снизу вверх. «Кто-нибудь, помогите! Заткните мне рот, пожалуйста! Я же сказала, что наш договор расторгнут. Ты можешь быть свободен». «Ой!» Синие глазища вспыхнули бешенством так, что в темноте было видно. Мужчина шагнул ко мне, схватил меня за руку и резко дернул наверх. Не больно, но я почти взлетела с лавки и упала ему на грудь. «С огнем играешь, котенок!» Глядя мне в глаза, хрипло сказал Максим. «Не смей меня дразнить». «А то что? Язвить я умела, да». «Придется много и долго кричать. И кончать». Он впился мне в рот жадным поцелуем. Не дал даже вдохнуть. Прикусил нижнюю губу так, чтобы я вскрикнула от боли. И моментально ворвался мне в рот языком. Сильные руки сжали тело. Сопротивляться я могла, но понимала, что смысла не будет. Он сильнее. И он все равно возьмет то, что хочет. Только в его руках я поняла, что действительно замерзла. Прикосновения теплых пальцев обжигали кожу, как будто она покрылась льдом за этот вечер, а теперь таяла под его напором. Максим прижал меня теснее. В его объятиях было тепло и комфортно. Так бы и стояло вечно. «Катя, какое вечно!» Я с силой укусила хозяйничающий в моем рту язык. «Блядь!» Баринов выпустил меня из рук. «Котенок!» Он дернул головой, зашипел и облизнул нижнюю губу. На ней опять осталась кровь. Ой, а у меня реально острые зубы. круто. Но вообще-то я такого членовредительства не планировала, как и в прошлый раз, ага. Просто я от него окулизмом заразилась. Максим, прости. Ты прям напрашиваешься, котенок. Он покачал головой. Сам виноват. Я отвернулась от него и не смогла сдержать улыбку. Кстати, не расскажешь мне, как у тебя оказался мой паспорт? Нет. Меня словно под ледяной душ втолкнули. Ну, конечно. Разве всемогущий Баринов снизойдет до объяснений? Максим, это вообще-то мой паспорт. Как я буду его менять? Приду, печать есть, но поддельная? Меня же оштрафуют. Или вообще посадят? Свидетельство о заключении брака лежит в номере. Он смотрел на меня удивительно спокойно. Так ты что, действительно оформил наш брак? Я начала заикаться. На самом деле? Да. Зачем? Так безопаснее. Все, идем. Он хлопнул ладонью по шее. Я не нанимался кормить местных комаров. И смотреть потом на волдыри на твоей спине тоже. Тебе и не придется. Я передернула плечами. Вообще-то меня тоже пару раз уже укусили. Договор разорван. И сегодня я буду спать у себя. Наконец-то. Не подпустить язвительности и яда в голос я просто не смогла. Такой шанс. Как удержаться? Мужчина развернул меня к себе. Притянул поближе, обхватил ладонями талию и посмотрел в глаза. «Договор будет в силе до тех пор, пока я этого хочу, котенок. И спать ты будешь в моем номере. Не забывай, все думают, что ты моя жена на самом деле. И к тому же ты мне должна, помнишь?»